Оливия Лейк. Мой неверный муж. Это шутка такая. Жена непонимающе читала переписку с доказательством моей измены. Нет, не шутка. У меня уже как полгода любовница. А ты и не заметила. И после этого ты хорошая жена, Поля? Вкрадчиво поинтересовался. Я... Жена выглядела обескураженной. Я доверяла тебе, сглотнула громко. Кажется, я смог удивить жену. У тебя другая женщина, повторила вслух, поверить пыталась. Да, и она беременная. Я резал правду матку. Все равно узнает, пусть лучше от меня. Так значит, взгляд моментально холодным стал. Поверила. Ну, поздравляю, папаша. Мой муж хорошо усвоил, что лучшая защита — это нападение. Он ультимативно заявил, что я должна принять его желание жить на две семьи. Иначе отнимет детей и любимое дело. Глава первая. Полина. В Варну мы приехали с мужем и детьми неделю назад. Вроде бы стандартное лето для нас. Мы привозили своих двойняшек к моим родителям с 3 лет на все 3 месяца. Море, свежий воздух, бабушка с дедушкой рядом. Мои на ПМЖ в Болгарии уже 10 лет, как пенсия у них. 2 года назад папе поставили диагноз — рак желудка. Операция вроде ничего прошла, а химиотерапию переносил плохо. Немолодой уже, куча всякой хрони за 60 лет налипла. Последний месяц врачи держали опухоль под контролем. Она уже неоперабельна, но рост замедлился. Папа целый год на оральной химии. Увы, она в одном месте лечит, в другом калечит. Сильные отеки ног и асцит — постоянные спутники. Врачи не давали утешительных прогнозов, но мы будем бороться. Я сама врач и знала, что последнее дело — опускать руки и ждать смерти. Уже неделю обзванивала больницы в Западной Европе, высылала анализы отца и надеялась на лучик надежды. Может, кто-то возьмется? Умом понимала, что мы оттягивали неизбежное, но один отвоеванный день, месяц, год — это целая жизнь. Пришел ответ из Мюнхенской клиники. Профессору и доктору наук в области лекарственной терапии интересен наш случай. Он готов был взяться. Самые важные вопросы обговорили через посредника, затем мне выставили счет. Особенность немецких клиник — депозит. Большой депозит — 100 тысяч евро. А там либо вернут остаток, либо доплачивать, если превысим лимит. Скорее всего, превысим. Я встала из-за компьютера и пошла искать Марата. 100 тысяч евро — это большие деньги, нужно с мужем посоветоваться. Мои родители не бедствующие пенсионеры, но не миллионеры. Я совладелица клиники эстетической медицины, одной из лучших в Москве с очень влиятельной клиентурой. Но, конечно, все деньги вложены в оборот. Себя могу достойно обеспечить, но в миллионы не высмаркиваюсь, естественно. Муж — другое дело. Успешный адвокат с миллионными инвестициями в семейном бизнесе. Его отец и мой свёкор, соответственно, глава московской татарской диаспоры. Они все так или иначе связаны со строительством и выступали подрядчиками у крупных девелоперов. Также сдавали помещения в аренду по всей Москве. Здание Дема тоже в их помещении. Связи мужа когда-то помогли. В остальном сама с командой таких же энтузиастов. Заразились идеей, придумали концепцию, представили как медицинский стартап и получили инвестиции. 10 лет прошло. Клиника выросла, заняла золотую нишу, отличные специалисты, доход, признание. У меня было 3 детей — Ильдар, Лиана и Эдем. «Вот ты где?» — положила руки на широкие плечи, заглядывая в ноутбук, стоявший на коленях Марата. Я ему скинула на почту прейскурант Мюнхенской клиники. Муж был достаточно практичным и, в силу профессии, не сильно склонным к сантиментам. Марат говорил, что мы пытались остановить мельницу в разгар урагана, поэтому должны быть готовы, что крылья вырвет с корнем. Но я не могла отступить. «Я с ними тоже списался», — скинул голову муж, активно что-то набирая в телефоне. «У них за отдельную плату сопровождения, круглосуточная сиделка, переводчик, в общем, полный фарш». Я устроилась в плетеном кресле рядом, помахала детям, игравшим с маминым красавчиком Корги по имени Ленин. Папа сидел в каталке и негромко посмеивался. Дети хорошо на него влияли, с ними он оживал. «Я, наверное, с ним полечу в Германию». Поделилась планами. «Мне будет приятно, если ты будешь со мной». «Да, я помнила, что мы собирались в отпуск. У нас лежали билеты в Доминикану и оплачено роскошное бунгало на берегу, но...» «Я себе отпуск как-то иначе представлял», — криво усмехнулся Марат. «Поль повернулся ко мне, за руку взял. Наши пальцы переплелись. Я едва выбил эти 2 недели. Одна уже заканчивается. У меня работа. У меня как бы тоже. Внутри разгорались недовольство и обида. Это ведь мои родители, мой отец. Они никогда и ни в чем нам не отказывали. Освобождали целое лето, беря на себя наших детей из года в год. Двойняшки у нас не подарок. Им по 9, 3 класс, оба характерные, упертые козероги. Лети один в Доминикану. Предложила, но понимала, что съем его, если согласится. Он тоже это понимал. Хер ли мне там делать одному? Недовольно буркнул, но руку мою продолжал держать. Поль, поехали, а? Отдохнем вместе. Потом приедешь и займешься Германией. Это же все не быстро. Неделей раньше, неделей позже. Я мыслями вся здесь. Ну куда мне ехать? Я переживаю. Папа тоже не хочет, чтобы мы тратились на него. Если меня не будет, он просто махнет рукой на лечение. У родителей осталась 3-комнатная квартира в Москве. В случае чего ее можно было бы продать, но родители настаивали, что это наследство внуков. Они все для нас. Я просто не могу сейчас веселиться. Морально переключиться не получится. Мне нужно папу устроить, все организовать максимально быстро. Я ведь тоже работала и не могла пропасть надолго. У меня пациенты, сотрудники, отчеты. Тогда я в Москву вернусь. Работы много. У меня по нескольким делам суды. И свободное время с нами не проведешь? Неделя же осталась. Посмотрим. Нехотя ответил и поднялся. Эль, пасуй мне. Поднял руку. Лиана тоже сорванец и вписалась в футбол вместе с отцом и братом. Я встала и переместилась к папе поближе. Он мог сам ходить, но из-за отеков быстро уставал. Надеюсь, в Германии ему помогут, и остаток жизни проведет максимально комфортно и без постоянной боли. «Ты как?» — спросила у него. «Нормально. На внуков смотрю, и легче становится». «Пап, полетим в Мюнхен. Там врач хороший, обещает помочь». «Поля, да не помочь мне. Месяцем раньше, месяцем позже, все одно». И так по-доброму улыбнулся. У меня с отцом всегда были особенные отношения. Он меня исключительно поддерживал, что бы ни сделала, ни учудила. Если мама могла поругать, то он жалел. У него всегда было доброе слово для меня. Теперь моя очередь отплатить ему за все: рождение, воспитание, образование и любовь. «Не говори так, мы еще поборемся, я с тобой буду», — шмыгнула носом и незаметно вытерла набежавшие на глаза слезы. Уже вечером, Уложив своих буйных двойняшек, усталая отправилась в спальню. Маму к отцу отправила. Успеет еще с моими бедокурами намучиться. Марат сидел на кровати лицом к окнам и с кем-то шутливо говорил. «Слушай, да мы в Болгарии застряли. Вряд ли завтра успею в Москву». Я оперлась о косяк и слушала. Понятно, что у нас тут не гламурная тусовка, но как-то цапнуло такое равнодушие к сложной ситуации в доме. «Ха-ха», — смеялся. «Не соблазняй, Дэва». «Понятно. Давид звонил. Видимо, у них там очередной шалман кутежный собирался. Двоюродный брат. Он, с одной стороны, достаточно жестко блюдет каноны религии. Жена в платке, мужу не перечит, дом и дети главные. А он и хороший коньяк себе позволял, когда Аллах не видел, и на женское тело любил смотреть со всеми вытекающими. Марат в этом плане светский. В ином случае я бы за него замуж не вышла, даже по большой любви». «Я подумаю. Ага, давай. Скинь список, я посмотрю, может, полезные люди придут». Я не знала, что сказал Давид, но Марат так бесшабашно рассмеялся. Он что, ему корову продавал? «Марат?» — позвала и закрыла дверь в комнату. «Ты улетаешь все-таки?» «Ну да. Пусть расскажет, что у него дела и суды». Муж резко обернулся, острым прищуром темных глаз смотрел, анализировал, как много я слышала. Я Марату доверяла и даже понимала, что мужчине иногда охота с мужиками посидеть, потрындеть, но сейчас он и мне нужен. Его поддержка необходима. «Дава на мероприятие зовет. Думаю смотаться на пару деньков, потом вернусь». «Марат, я не прошу тебя грустить вместе со мной, но совесть-то имея...» «Поль, нам всем траур уже надеть». Поднялся и откинул назад густые, длинноватые на макушке волосы. Сейчас расслабленный, без майки, с каплями влаги в волосах и на груди. Он профессионально занимался борьбой по молодости, поэтому и в почти 40 лет тело рельефное, мощное, подтянутое. «Иди сюда», — осмотрел мои шорты и туп. «Мы как прилетели, не трахались. Я соскучился». И оттянул резинку шорт, сжав в руке налитую напряженную головку. «Я эндокринолог, и о тестостероне знала все. Марат в интимных делах очень активный индивид. Мне нравилось. Мы в этом плане идеально совпадали. 10 лет женаты, а наша близость только слаще и острее стала. Да, мы оба занятые люди и порой падали от усталости. Но если мы уж занимались любовью, то это было до дрожи в пальцах и красной пелены на глазах. Наверное, потому что это любовь. Настоящая любовь. Я была совсем неподходящей партией мужчине другой религии. Он тоже не предел мечтаний родителей коренной москвички, сроднёй в православной церкви. Мой дядька по отцу — архиерей. Вот такая штука. И все-таки мы вместе. Какое бы ни было имя у Господа, но нас он благословил 2 детками за раз. Я медленно и грациозно подошла к мужу. Мне нравилось видеть в его глазах сексуальный голод и агрессивное нетерпение. Когда мужчина хочет женщину, это заводит. «Соскучился, говоришь?» — шепнула прямо в губы, перехватывая инициативу, лаская напряженный член. «Да», — хрипло на выдохе. «Я тоже. Проверь». Рука нырнула мне между ног. Муж пальцем сдвинул полоску трусиков и погладил влажные нижние губы, медленно и уверенно обводя вход. Затем резко вставил, вызывая неожиданный спазм. «Сожми, Полюшка». Я подчинилась и рукой, и стенками внутри. «Ты такая красивая», — сжирал взглядом мое лицо. Неожиданно просигналил телефон. Я скосила глаза. Сообщение от авиакассы. «Марат уже купил билеты?» Загитов толкнула в грудь. «Ты все решил. Сам». «Поль, ну что ты начинаешь? Сказал же, дня через три прилечу обратно. Давиду я нужен». «Ты бы хоть ради приличия спросил, как я вообще? Нужна ли мне помощь? Твоя поддержка? Мне ты тоже нужен. Но я, конечно же, не Давид». Завелась не на шутку. «Полина, не душни. Я все оплачу, сказал же». «Да иди ты», — обиженно вырвалась из объятий. «Без тебя разберемся». Я направилась к выходу. Даже если мы ссорились, то спали всегда вместе. Конечно, я приду в спальню, но не сейчас. Марат неприятно удивил. Он нужен здесь, но рвется в Москву, потому что Давиду, видите ли, он нужен. Я никогда не ревновала к его большой семье, где каждый первый брат, но моя тоже должна иметь значение. «Ты уверена, Поля? Не знаешь, от чего отказываешься?» — светил стоячим хозяйством. Я повернулась и, снисходительно улыбнувшись, ответила. Маратик использовал ласкательное, которое он ненавидел. «Только Марат или Март?» Ну или господин Марат Адамович Загитов. Там кивнула на возбужденный пах. Нет ничего, что меня может удивить. Да, этот прибор я исследовала до мельчайшей поры и выемки. Каждую венку, волосок, цвет, вкус и запах. Я уже отвернулась, но успела заметить странную злость в темных глазах. Неужели обиделся? Ну так и мне неприятно. Я просидела до часа ночи над новыми услугами клиники. Попросила команду накидать интересных предложений, потом будем внедрять. Индустрия красоты и эстетической медицины не стояла на месте. Легла в постель осторожно, чтобы не разбудить мужа. Марат спал, развалившись на всю кровать. У него до сих пор стоял. А может... «Что-то снилось?» Я сжала напряженный член через буксеры. Непокорный характерный мужчина. Волевой подбородок, чувственные тонкие губы, ресницы, удивительно черные и длинные. Я обижалась и все равно легла ему под бочок, утыкаясь носом в смуглую кожу с запахом солнца и теплого песка. Проснулась от того, что дочка стягивала с меня одеяло. Я села в кровати. Марата уже не было. Взяла телефон, 9 утра, и несколько сообщений от мужа. «Март, я улетел. Буду через 3 дня. Люблю тебя, зараза». Вот же жук. Улизнул, чтобы избежать новых обид. Я знала, что раз он решил, то уедет. Но мозг бы ему взбило миксером. Я открыла документ, прикрепленный к сообщению. Марат оплатил предварительный счет из мюнхенской клиники. Слово держит при любых обстоятельствах. «Доченька», — поцеловала Лианну. «Вставать будем?» В комнату вошел Иль с телефоном. Серьезный, темнобровый мальчик. Дети оба похожи на отца, но характером дочка моя копия. «Мам, привет», — поцеловал меня в щеку. Марат приучил. Лиану он нацеловывал, а сын меня. Папа просил передать. И протянул мне сорванную в мамином саду розу. «Иль, прячь, бабушка увидит и голову нам оторвет». Я не могла позвонить Марату, пока был в полете. К вечеру телефон стал доступен, но он не отвечал, и в сети его не было. Странно. Хоть бы скинул сообщение, что долетел. Я волновалась. Муж позвонил мне только следующим утром, когда всю его родню на уши подняла. Помятый и с шальным взглядом. «Что же там было на мероприятии Давида?»